от проведенного на воздухе целого дня, от бессонной ночи, от голода, наконец. Черт побери эти детские ужасы! Не в них дело. Что заполняло Никиту, когда он скитался по уныло чистому городу? Портплед, серебряные пуговицы, шуцманов, фуражки рассыльных, сжатые узкие губы прохожего, лиловые оттенки, лиловая краска, переходящие в землистый цвет. Всего — травы, трамваев, желтых листьев, бронзовых памятников, белых юбок женщин. Смерть есть смерть, не больше. И не в ней, о нет, не в ней беспокойное значение этих часов. Не в альте дело, а в скрипке. Не в том, к чему перейти, но в том, что оставить. Оставить? Не пора ли оставить теперь же, не дожидаясь, когда какой-нибудь Гюбнер скажет, что, конечно, милый Карев, из вас выйдет очень хороший музыкант, но, милый Карев, хороших музыкантов много. Бросить, уйти, убежать, пока еще не поздно, пока есть куда убежать. Но куда же? Куда? Оцепенение одиночества охватывает Никиту, как ночью его охватило оцепенение ужаса. Весь путь, который привел его на гладенькую скамью бюргервизы, весь путь музыканта Никиты Карева, бездарно уткнувшийся в этот парк чопорных филистерских прогулок, разве не предопределил он собою бесплодного, одинокого конца? И вот последний знак, последнее предупреждение — Верт. За каждым препятствием, возникавшим перед Никитой, он постоянно чувствовал такое предупреждение. Но он упрямствовал, не отступал. Как бесконечно много упущено было случаев уйти, бежать, бросить. Глупец. Он увеличивал ставки вместо того, чтобы сойти с круга. Он понял, что никогда не сделается скрипачом, и решил сделаться дирижером. Понял, что раскрывать чужие души — великое искусство, и вздумал раскрыть свою. И ничтожество, безрассудная пустота, вот она раскрыта, эта душа. И ничего, кроме хаоса, смятения, в ней нет. Он был брошен в отчаяние давно, в Москве. Едва очутился в переулках, изрезавших Никитскую с ее монументально неудобной консерваторией. В каморках старых, источенных червем домишек, на чердаках нелепых многоэтажных сооружений, в лавочках инструментальных мастеров, в коридорах и вестибюлях концертных помещений, во всем великомосковском стеснении... «О да, Москва звучит в своем ключе», — сказал бы Верт. Никита почувствовал впервые особый музыкальный быт. «Культура», — говорила здесь, — «культура — не знание музыки, но знание о ней». Здесь слово «музыка» впивалось так, как соки земли впиваются сосною непрерывно на протяжении десятилетий. И люди говорили о себе здесь. «Я музыкант», ну, как сосна в бару могла бы сказать, «я сосна». Это было насыщение знанием, подобное насыщению соснового бора смолистым запахом. И в этот бор попал Никита, сын Карева, Василия Леонтича, уральского казака, управитель степных просторов, яблонь на Чигане, овечьих гуртов в Зауралье. С каким смешным ожесточением Никита взялся за фортепиано. Ему казалось, что он верно понял и определил свой путь. Тут говорилось овладеть инструментом, чтобы уметь грамотно выражаться. Изучать образцы, чтобы прочно помнить, что пройдено и чего нельзя повторять. О да, но помнить яблони, помнить, как раскалываются яблони под осень, когда нальется урожай, помнить, как плывут известковые облака пыли над гуртом скотины, которую гонят по дороге, помнить, как страшно в степи, когда она молчит. Помнить все это, хранить в сокровенной глубине сердца и, да, конечно, изучать образцы Баха и Гайдна, Моцарта, Листа, Россини, даже Дебюсси и даже Сен-Санса. Почему не изучать Сен-Санса? Ведь надо же знать, что пройдено и чего нельзя повторять.